возможно, за взятку. Итак, они сделали выбор. Какая слепота и глупость. Лугард стоял за мной. Позволили беженцам приземлиться? Но, может, они и не так опасны? Лугард пожал плечами. Будем надеяться. А я тем временем не стану развращать невинные юные головы своим инопланетным пессимизмом. Арнс предупредил вас? Он невесело улыбнулся. Не очень прямо, но это подразумевается. Я должен чувствовать гражданскую ответственность за свои обязанности и права. Говорилось ли что-нибудь о детях, что им нельзя сюда приходить? Просто Гиту предупредили, чтобы она вам не мешала. Теперь его улыбка меньше напоминала гримасу. Отлично. И я отвечу честной игрой. Больше никаких предупреждений. Все равно их не убедить. Взгляды этих людей, как окаменевшие лавовые потоки в горах. То же самое они думают о вас. Пускай. Но приводи детей, Вир, если они захотят. В Бате по временам одиноко. У них острый разум. Они скорее помощь, чем помеха. А что вы ищете? Осмелился я спросить. Вероятно, некоторые назвали бы это сокровищами. На самом деле предтечи. Должно быть, я выдал свое недоверие. Он улыбнулся. Нет, не думаю, что это предтечи. Впрочем, не стоит отбрасывать и эту версию, пока мы не побываем в ледяной пещере, если я найду ее снова. 10 лет — долгий срок, особенно для меня. Да и местность изменилась. Прошло несколько оползней, лава обрушилась. А что это за пещера? Мы пытались найти подходящее место для складов. Время поджимало. Мы знали, что война приближается. Бельтан мог не остаться в стороне от военных линий, а оказаться в самом центре схватки. Нам нужны были тайники. Лавовые пещеры тянутся, как туннели. Мы вскрыли несколько и исследовали их. Взвод, которым я командовал, обнаружил лед, а в нем какие-то предметы. Не мы первые догадались устроить тут склад. Разные вмороженные в лед вещи. Но нам пришлось поскорее запечатать пещеру. Начальство не хотело, чтобы тут рылись в такой критический час. Гита обнаружила эту историю в старых лентах. Лугард кивнул. Да, кое-кто проболтался. Поползли слухи. Тогда твой отец решил обезвредить их, насколько возможно. Мы признали находку и объявили ее закрытой до приезда инопланетных экспертов. На самом деле мы запечатали всю секцию. Вероятно, придется потрудиться, чтобы откопать ее. Может, это вообще неосуществимо. Но если обстановка в мире сейчас плоха, зачем мне охотиться за сокровищами? Теперь я свободный человек, Вир, и мне нечем заняться. А здесь подготовлено оборудование, и меня гложет любопытство. А почему бы и нет? Найду я эту пещеру или нет, никто не заинтересуется моими находками. Этого мне достаточно. Разве что ты с детьми. Я не мог сдержать возбуждение. Если бы Лугард сказал об этом бродягам, удержать их было бы невозможно. Помогая или мешая, но они будут осаждать Бат. Ну, мне надо закончить с этим старым скалорубом. Он опустился на колени, потом лег и заполз под экскаватор. Если дети захотят, приводи их в любое время. Вернувшись в Кинвит, я рассказал о приглашении Аренсу. К моему удивлению, он благосклонно отнесся к посещению бродягами Бата и к их участию в раскопках. Поэтому в последующей неделе мы побывали там несколько раз. Иногда с нами отправлялась Аннет, она привозила блюда своего приготовления и меняла их на инопланетные деликатесы Лугарда, к удовольствию обоих. Все эти недели беженцы, посадившие свой корабль не в порту, а далеко на севере, в избранном ими месте, спокойно занимались своими делами. Жители Бельтана давно привыкли интересоваться только своей работой, поэтому мало кто навещал лагерь беженцев. Сами они несколько раз появлялись в порту, прося медицинской помощи и припасов, предлагая взамен инопланетные товары. Некоторые их предложения с радостью были встречены. Казалось, Лугард ошибся в своих пророчествах. Я должен был бы догадаться, что Лугард тоже вступит в контакт с пришельцами. Зная его отношение к ним, я удивился, обнаружив на посадочной площадке Бата незнакомый флиттер, когда как-то утром привел туда свой хоппер. Я прилетел один, чему впоследствии радовался, если бы были свидетели происшедшего. Лугард стоял у входа в БАД, но дудки в его руке не было. Стоял он лицом к двум незнакомцам. Одна рука в непосредственной близости к оружию, не похожему на привычный мне станнер. На незнакомцах потрепанные фирменные кители. Глубокий загар свидетельствовал о долгом пребывании в открытом космосе. Руки они держали на виду, явно не желая вызвать подозрения Лугарда. Я порылся в боковом углублении хоппера и извлек станнер. Держа его в руке, выбрался из кабины и неслышно двинулся вперед. Но Лугард увидел меня. «Желаю хорошо погостить», — приветствовал он меня, как принято на Бельтане.